и получить ответы на кое-какие интересные вопросы. Я вас правильно понял? Включая ответ на вопрос, почему он стал бомбить госпитальное судно. Пожалуй, да. Что вы хотите сказать этим «пожалуй»? Существует возможность, правда весьма слабая, что он представления не имел о том, что бомбит госпитальное судно. Не смешите меня, боцман. Конечно, ему было известно, что он атакует госпитальное судно, что он красных крестов не видел. Я не пытаюсь его оправдать, сэр, довольно грубо ответил Маккинон. Паттерсон нахмурился. Это было так не похоже на боцмана. Значит, для этого у него есть основания. Не надо забывать, сэр, что всего лишь наполовину рассвело. Сверху все вещи кажутся темнее, чем с уровня моря. Заберитесь на дерево и сразу же это поймете. Поскольку Паттерсон в жизни ни разу не залезал на дерево, ответить что-либо на слова боцмана он не мог. Далее. Поскольку он летел прямо со стороны кормы, он не мог видеть опознавательных знаков по бортам судна. А так как он летел на очень низкой высоте, он был просто не в состоянии разглядеть красный крест на носу. Здесь поле зрения закрывала надстройка. Но есть еще красный крест на кормовой части палубы. Даже если только едва рассвело, он должен был увидеть его. Нет. Если учитывать то огромное количество дыма, которое вы напустили, когда пошли полным ходом. Что ж, вполне возможно. Слова боцмана его явно не убедили. И он с некоторым нетерпением наблюдал за тем, как тот крутанул совершенно ненужный ныне штурвал и проверил компасы, надеяться на восстановление которых было просто бессмысленно. «Мы так и будем здесь стоять?» — недовольно проворчал Паттерсон. «Все равно ничего сейчас сделать мы не можем, а я чертовски замерз. Предлагаю пройти в капитанскую каюту». «Я как раз собирался предложить вам то же самое, сэр». Температура в каюте была чуть выше нуля, но, тем не менее, в ней было значительно теплее, чем на мостике. А кроме того, что самое важное, здесь не дул ветер. Паттерсон сразу же прошел к бару и вытащил бутылку виски. «Если вы можете это сделать, почему мне не сделать то же самое? А капитану объясним потом. Я не очень люблю ром, но выпить просто необходимо. Для профилактики? Чтобы не заболеть пневмонией? Что-то в этом роде. Вы присоединитесь ко мне?» «Да, сэр. Холод меня не особенно волнует, но выпить необходимо, судя по тому, что меня ожидает в ближайшие час или два». «Как вы считаете, сэр, восстановить управление машинами можно?» «Наверное. Но придется сильно попотеть. Я попрошу Джемисона заняться этим». «Это не так уж важно. Я знаю, что все телефоны вышли из строя, но восстановить телефонную связь много времени не займет. В машинном отделении можно установить временное управление. Немного времени нужно и для электриков, чтобы провести несколько запасных кабелей. Но мы ничего этого не сможем сделать, пока небо над морем не прояснится». Паттерсон поставил на стол свой стакан, опустошенный наполовину. «Управлять Сан-Андреасом с мостика просто невозможно. Лично мне хватило пару минут. 15 минут, и человек там замерзнет от холода. Но управлять судном с другого места нельзя. Холод — это действительно проблема. Я с вами согласен. Значит, мостик надо закрыть со всех сторон фанерой. которые полным-полно в плотницкой мастерской.